Вам надлежит укрыться в горах острова Лубанг. Ваша цель — террор, подрывная работа, сбор информации о противнике. Мы еще вернемся на Лубанг, и задача вашей группы — облегчить нам возвращение. Все ли ясно? Так точно. Тогда последнее. Приказ этот отдаю вам я, и никто другой, кроме меня самого, не вправе его отменить. Так подпоручик Анода оказался в джунглях небольшого филиппинского островка. Вместе с ним на выполнение задания были отправлены младший унтер-офицер Симада и рядовые первого класса Акацу и Коцука. Группа спецназначения начала собственную войну, затянувшуюся на годы и даже десятилетия. Первым из четверки вышел из игры Акацу. Весной 1951 года он сдался в плен. Через три года, в мае 1954 года, в стычке с подразделением горных стрелков филиппинской армии был убит унтер Симада. А еще 18 лет спустя в перестрелке с патрулем погиб Коцука. Командир группы пережил своих подчиненных. Для подпоручика Аноды война завершилась 10 марта 1974 года, через 29 лет и 3 месяца после того, как он приступил к выполнению боевого задания майора Танигути. Как же капитулировал Анода? Март 1946 года. По чащобам Лубанга в сопровождении американских солдат бродит японец с мегафоном, оглашая вечно зеленые склоны гор вестью о полной капитуляции Японии. На его призыв прекратить сопротивление откликнулись 40 пехотинцев, не успевших эвакуироваться вовремя со своими частями. Анода остается в джунглях. Май-июнь 1954 года. Япония направляет на Лубанг делегацию для спасения Аноды и Коцуки. В составе группы их родные и близкие. 3 недели блужданий по горам ничего не дают. Надорвав голоса в призывах сложить оружие и сдаться властям, делегаты ни с чем возвращаются в Японию. Май-декабрь 1959 года. Лубанг посещают одна за другой группы с прежним заданием. С ними на остров приезжает родной брат подпоручика. Онода не только слышит обращенные к нему призывы, но и узнает брата. Тем не менее он продолжает выполнять приказ. С ноября 1972 по апрель 1973 года сюда вновь прибывают 4 поисковые группы. На сей раз в попытках извлечь его из филиппинских лесов принимает участие отец. Он бродит по горам Лубанга и выкрикивает строки классических японских трехстишей, хайку. «Сколько воспоминаний вы разбудили в душе моей о вишне старого сада!» Анода продолжал войну. Трудно сказать, как долго еще длилась бы эта война и чем, в конце концов, завершилась бы жизнь Аноды, если бы он не взял в плен своего соотечественника, молодого туриста из Японии. В беседе с ним Анода категорически заявил земляку, что пока данный ему 30 лет назад приказ не будет отменен его прямым начальником, он, офицер императорской армии, будет продолжать свою войну. Результатом этой беседы явилась еще одна спасательная экспедиция. В ее составе был бывший майор Танигути, тот самый, что отправил Аноду на Лубанг. Поздним мартовским вечером на одной из высот в джунглях Филиппин отставной майор зачитал стоявшему перед ним на вытяжку с винтовкой у ноги подпоручику Аноде приказ об отмене возложенного на него боевого задания. 30-летняя война офицера закончилась. О том, как прочно укоренился в Аноде дух Бусида, видно по его высказываниям перед телекамерой. Не сдавался, потому что обязан был действовать лишь по приказу прямого начальника. О гибели подчиненных не жалел. Возникло лишь желание отомстить за их смерть. О родителях не вспоминал. Полагал, раз они считают меня погибшим, значит, дух их возвышается, а это продлит им жизнь. Бусидо. Это не только историческое прошлое японского.